Глава 35. Есть доля странности в том, что происходит между ним и мною, начиная с того дня, когда Жан-Рафаэль решил зарыться в мою солому. Когда моя подружка описывает свои любовные похождения, все обычно начинается в баре, за стаканчиком, со всяких ласковых словечек и обжиманий, а потом в тот же вечер продолжается под одеялом. А в отношении нас, меня и Оливье, жизнь словно колеблется, размышляет. Возводит препоны и подкидывает воспоминания, творит необычные обстоятельства, которые то сближают нас, то разводят. Скоро будет 2 месяца, как мы тянем волынку, не решаясь на ней заиграть. Хотя вышеупомянутая подружка за тот же срок добивается завершения очередной эпопеи. Может, вовсе неплохо, что мы не спешим? Может, это добрый знак? Вопрос, что тебе больше по вкусу? Вроде разницы между фермерской курицей и курицей общепита, нашпигованной гормонами. Он уехал. Завтра утром ему на работу. Мы долго простояли, обнявшись. Я велела ему звонить, когда захочет. Как обычно, мы не договорились о следующей встрече. Я дала ему с собой немного молозива на случай, если придется сделать еще один компресс вечером. Это вещество творит чудеса. Я им все время пользуюсь, чтобы лечить коров. Трещины на вымени, нарывы, маленькие ранки. Я использую лекарства, унаследованные от дедушки с бабушкой. У меня свой хлеб, свой огород. Готовлю сама. У меня очень скромный гардероб. И был бы еще скромнее, если бы Марджори, подружка-блондинка, не вытаскивала меня 2 раза в год на распродаж. Да и то я чаще возвращаюсь с книгой, чем с брюками. Я люблю называть ее подружкой-блондинкой. Вообще-то она рыжая, так что это ее смешит. Она знает, что я имею в виду. Жертва моды. Это она признает и полностью соответствует. Она и меня старается обратить в свою веру, причем душой и телом, но попусту. Мое тело сопротивляется, я люблю простоту. Ее это вгоняет неистовство. Она возвела мой внешний вид в ранг великой национальной задачи. Примечание. С 1977 года во Франции ежегодно премьер-министр выдвигает приоритетную задачу на данный год, утверждается путем всенародного обсуждения. Конец примечания. Рассуждает о коучинге, релукинге и прочих штуках на инг, звучащих так современно. Примечание. Коучинг в переводе с английского «обучение, тренировка», метод консалтинга и тренинга от классических консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решение совместно с клиентом. Релукинг – от английского «новая стратегия создания собственного внешнего вида». Конец примечания. Ну, пусть говорит. Я не против. Ей это в радость. И это, можно сказать, в этом отношении застряла на стадии лучины. А вообще, я ее люблю. Она трогательная. Спрашивает меня, какой фермы мои коровы, а я ее какой породы на ней туфли. Ее массажист горло сорвал, пытаясь втемяшить ей в голову, что все ее проблемы со спиной от головокружительной высоты каблуков. Да я назад завалюсь, если надену туфли без каблука. А главное, ей больше не понадобится массажист. Хоть один мужчина, внимательный, благосклонно взирающий на ее раздетое тело. У нее постоянно цистит, потому что она носит трусики из синтетики и слишком обтягивающие брюки. Прыщи на лице, задыхающимся под толстенным слоем тонального крема. И она впадает в такое же буйство, когда ломает накладной ноготь, как я, когда у меня не заводится трактор. Я ее утешаю, когда она рассказывает об очередном типе из серии «Ласковые словечки с обжиманием», которого повстречала в баре за стаканчиком, и с которым кувыркалась 2 недели, пока на 3-ю неделю он не бросил ее, как фантик от съеденной конфеты. Она изливает душу, причитая, что недостаточно красиво для него, что нужно переделать груди, подкачать губы и поднять свисающий зад. Но все так или иначе свисает. Однажды я ей процитировала Исаака Ньютона. «Все тела притягиваются друг к другу с центростремительной силой, обратно пропорциональной разделяющему их расстоянию. Эта сила называется всемирным тяготением». Она глядела на меня некоторое время, прежде чем ответить: «Ну да». Я о том и толкую. Меня это жуть как тяготит. Может, поэтому ее каблуки такие высокие. Чем больше она отдалит свои ягодицы от земли, тем слабее будет сила, оттягивающая их вниз. В утешении я говорю, мол, ничего страшного. Просто он жалкий тип, а ты достойна лучшего. Она внимательно слушает, заверяет, что впредь постережется, а через месяц все повторяется по новой. Она чувствует себя свободной, потому что не хочет детей. Одна мысль о них вызывает у нее отвращение. Таскаться 9 месяцев с каким-то чужаком в животе, который шевелится, растет и дергается у нее под кожей. Какой ужас! А вдобавок он порвет ей промежность и отгрызет кончики сосков. Нет уж. В том, что касается выживания вида, можете на меня не рассчитывать. Пусть уж он обойдется без моих яйцеклеток, этот самый вид. Забавно. А вот мне очень нравилось быть беременной. В результате Марджори помогает мне прекрасно себя чувствовать в моем мире. Я ей не завидую, потому что она страдает от диктата моды, от недостойных мужиков, от одиночества. На своей горке я чувствую себя защищенной, отделенной от мира, кишащего бесполезным и недостойным. Пусть даже Жустен был его частью. По глупости я думала то же, что она. Может, я уродина? Что плохого я сделала? Почему он больше меня не любит? А вообще он меня любил? Может, нет? Это было бы еще хуже. Иногда я думаю, что дичаю. Когда я в городе, у меня начинается сердцебиение, и оно утихает, едва я начинаю подниматься к себе на гору. Высота как транквилизатор. Я иду в ногу со временем только в том, что касается информатики. На сегодняшний день предприниматель никуда от этого не денется. А еще оборудование сыроварни, это стало обязательным с их паршивыми европейскими нормативами. Нержавейка, любовь моя. У сыра уже не тот вкус. Ах, если бы я так не скучала по вкусу сыров дедушки. Предки жили просто. Они не ели клубнику на Рождество или огурцы в феврале, они не кидались к доктору при каждом чихе и не теряли времени, слоняясь по городу, а главное, они штопали свои носки. Я сохранила то, что любила, из их времени и добавила прогресс, которого им не хватило. Это неплохой компромисс. Сюзи прикрепила рисунок с коровами к холодильнику. На нем красовалось название «Заговор». Смешно. Никогда бы не подумала. Может, это правда? Кто сказал, что они не готовят бунт? Надо будет проинструктировать Альберта.